Глава 30. Прыжок шестеры. Платформа Берилага превратилась в кромешный ад. Выпущенные из клеток узники остервенело бросались на вооруженных охранников. Одни падали, перерезанные очередями, другие занимали их место. Стороны сражались с одинаковым упорством. Заключенные вымещали на своих мучителях копившуюся месяцами ненависть. Охранники бились за свои жизни, поскольку знали, их не пощадят. На глазах у Томского двое людей в зэковских робах вырывали автомат у часового. Тому удалось сбить с ног одного противника. Дернулся приставленный к груди упавшего ствол калаша. Толик собирался помочь второму заключенному, но тот обошелся своими силами. Нагнувшись, с разбегу ударил охранника головой в живот. Когда тот упал, вырвал автомат. Деревянный приклад несколько раз обрушился на голову охранника. Он распрощался с жизнью в метре от тела своей жертвы. Томский метался по платформе в поисках жены. Несколько раз ему казалось, что он видит знакомый профиль, но всегда оказывалось, что он ошибался. Толик старался не ввязываться в драку. Он берег себя для спасения Елены. Когда та окажется в безопасности, он вплотную займется зачисткой Берилага от прежних хозяев. А пока... Драться все-таки пришлось раньше, чем Томский рассчитывал. Добравшись до середины платформы, он увидел давнего врага, непосредственного участника похищения Елены. Мартин Лацис отбивался от наседающих со всех сторон узников с яростью раненого слона. Прижав автомат к животу, крутился вокруг своей оси, будто очерчивал вокруг себя свинцовый круг. Когда патроны закончились, Мартин потянулся к болтавшемуся на груди подсумку, но вытащить рожок не успел. Сразу несколько человек повисло у него на плечах. Лацис одним круговым движением корпуса стряхнул их с себя, как медведь охотничьих собак. Попытался пустить в ход приклад, но десятки рук вцепились в его автомат. В одно мгновение он исчез в толпе нападавших. И тут произошло невероятное. Громила замер и поднял руки вверх. Этот ход поразил не только Томского, но и заключенных. Они попросту не ожидали, что придется брать кого-то в плен. Толю насторожило выражение смуглого лица Мартина. Ничего особенного в нем не было. Но Томскому показалось, с такой рожей делают все, что угодно, но не сдаются на милость победителя. Опасения подтвердились сразу. Лацис резко взмахнул рукой, и шею ближайшего к нему узника обвила стальная струна. Толя был готов к такому повороту. Стрелять он не мог, поскольку боялся задеть жертву Мартина, поэтому просто ударил душителя стволом меж лопаток. Лацис зашипел от боли, опустил удавку и обернулся. Томский нажимал на курок и после того, как закончились патроны. Лацис рухнул на полузадушенного узника. Толик кивнул в ответ на благодарные взгляды зэков. Сейчас он предпочел бы получить в награду автомат с полным рожком. Решил, что вооружится чем-нибудь по пути, но так и не успел отыскать подходящий ствол. И тут в конце станционного зала он заметил бледное, продолговатое лицо Числава. Он был не один. Успел добраться до Лены раньше и теперь, размахивая пистолетом, тащил пленницу в сторону вестибюля. Числав тоже увидел Томского. Отреагировал молниеносно. Грохнули два выстрела мимо. Прицелиться Корбуту мешала Елена, которая пыталась вырваться. ЧК попробовала решить эту проблему, ударив девушку рукояткой пистолета по голове. Лена рухнула на колени. Новый выстрел. На этот раз пуля просвистела у самой щеки Томского. Пистолет у Числава был тяжелый, массивный, кажется, ТТ. Значит, в обойме 8 патронов. И, по крайней мере, 3 уже израсходованы. Оставаться на середине платформы означало превратиться в удобную мишень. Толик рванулся к ближайшей колонне. Новый выстрел расколол белый мрамор колонны над головой. Осколок оцарапал Толику щеку. Он осторожно выглянул из укрытия. Корбут волоком тащил Лену по ступенькам до промежуточной площадки. Новая перебежка до следующей колонны. Всего каких-то 6 метров. 2-3 прыжка, и он в безопасности. Когда до спасительного укрытия оставалось всего ничего, Числав резко обернулся и вскинул руку. Одиночные выстрелы и автоматные очереди грохотали повсюду, сливаясь в общий непрерывный грохот. Однако звук, сопровождавший выстрел Корбута, Толик различал среди всех остальных. Ему даже чудилось, что обостренное опасностью зрение способно различить траекторию полета кусочка свинца. Чтобы не поймать грудью пулю, следует сделать зигзаг. Он резко вильнул в сторону, споткнулся и рухнул на пол. Пуля прочертила бороздку на темном граните в сантиметре от руки. Теперь Числаву ничего не стоило всадить пулю в лоб своего врага. Толя никак не мог вскочить на ноги до того, как комендант нажмет на курок. Если бы не Елена, одиссея Томского закончилась бы в следующие несколько секунд. Стоя на коленях, девушка обеими руками вцепилась в ногу Числава и резко дернула. ЧК опять промахнулся, а Толик укрылся за следующей колонной. Корбут тащил пленницу по последнему лестничному пролету. Совсем немного, и они скроются в вестибюле. Томский приготовился к новой перебежке, но вдруг услышал за спиной чей-то смешок. «Я тебя искал, Томский!» Габуне улыбался и перебрасывал верную заточку из руки в руку. «Ты погубил моих ребят! Всех до единого! Прикончил Мартина, и сам сейчас отправишься вслед за ним!» Толик приготовился к тому, что Гиви бросится на него, и слишком поздно сообразил. Противник намерен метнуть заточку. Томскому оставалось только одно — самому ринуться на Габунию, одновременно стараясь увернуться от заточки. Первое удалось, второе — не очень. Заточенный напильник вонзился в плечо. Толик не успел даже почувствовать боли, как оказался в медвежьих объятиях Габунии. Вступать с ним в рукопашную было большой ошибкой. Томский старался ее исправить, освободиться от захвата, но Гиви его не отпускал. Одной рукой он обхватил Толика за пояс, а второй уперся в подбородок, явно собираясь сломать врагу шею. Упустив свое главное преимущество, драку на расстоянии, Толик мог лишь упираться изо всех сил. Однако время работало против него. Давление на подбородок не ослабевало, а скорее усиливалось, от боли потемнело в глазах. Этот поединок проходил без резких телодвижений, противники застыли, словно статуи, и только напряжение на лицах выдавало накал борьбы. Томский был в шаге от того, чтобы потерять сознание, но тут увидел, что Числав решил помочь Гиви. Он опять целился, новая угроза придала Толику сил, помогла собраться настолько, что он крутанулся вместе с Габунией. Тот оказался между Числавом и Томским очень вовремя. Толя понял, что пуля попала Гиви в спину только потому, что давление на подбородок ослабло. Единственный целый глаз альбиноса закатился под лоб. Гиви разжал руки, начал медленно оседать, но Томский не позволил ему упасть. Прикрываясь телом как щитом, он медленно двинулся к лестнице. Когда он добрался до первой ступеньки, стало ясно, тащить дальше эту тушу невозможно. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Числав и Елена скрылись в вестибюле. Отпустив Гиви, Толик рванулся вверх. Добежал только до промежуточной площадки. Как только Томский остался без своего щита, Корбут вынырнул из-за угла. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. И Корбут не промахнулся. Толя узнал, как чувствуют себя люди, получившие пулю в грудь. Это был не толчок, а удар, сравнимый по мощности с ударом кувалды. Томский рухнул вниз с лестницы. Уже в полете осознал, для него все кончено. На этом цепочка мыслей оборвалась. Никаких тебе мельканий фрагментов прожитой жизни, ничего. Просто полет в пустоте и удар спиной. Он лежал с закрытыми глазами, но продолжал слышать треск автоматных очередей, отрывистое тявканье пулемета. Значит, все-таки жив. Томский разлепил веки. Потолок станции оказался на месте. Адски болело плечо, а вот левая сторона груди просто ныла. Толик нащупал в куртке рваную дыру. Сунул в нее палец и понял, почему пуля не причинила ему вреда. Он совсем забыл о медальоне, полученном на автозаводской. Кругляшке с гербом города мастеров, подаренным ему Наташкой. Он действительно принес ему удачу. Жаль только, что теперь медальон был безнадежно испорчен. Пуля оставила на нем глубокую вмятину. Когда Томский встал, то увидел, что повезло ему дважды. Падая со ступенек, он мог бы запросто разбить голову, но рухнул прямо на распростертое внизу тело Гиви, прямехенько на развороченное пузо трупа,